Александр I, 1777-1825, российский император. Александр I вступил на престол с помощью заговорщиков, убивших его отца, императора Павла I. Будущий император знал о готовящемся заговоре, хотя и не давал согласия на убийство отца. Подразумевалось, что он будет только арестован. Существует версия, что чувство вины за смерть отца привело Александра I, в конце концов, к решению оставить трон и удалиться в монастырь под чужим именем. Во всяком случае, загадочные обстоятельства смерти императора дают повод для подобной версии. Случилась же настоящая или мнимая кончина императора в Таганроге 19 ноября 1 декабря по новому стилю 1825 года. Накануне отъезда в Таганрог император ночью один, без всякого сопровождения, отправился в Александро-Невскую лавру в Петербурге. Он долго молился, а затем беседовал со схимником и получил от того благословение. Отъезд царя из столицы отличался таинственностью. Он выехал ночью, без свиты. По дороге против обыкновения не было ни смотров, ни парадов. За несколько дней до прибытия царя в Таганрог, там умер фельдъегерь Масков, внешне очень похожий на Александра I. Отсюда и возникла версия о том, что вместо царя в гроб был положен Масков. По другим источникам это был не Масков, а унтер-офицер 3-й роты Семеновского полка Струменский, еще более схожий с Александром I. Впрочем, если подмена и произошла, то это был не Масков, поскольку фельдъегерь умер в начале сентября, а император, согласно официальной дате, спустя месяц с лишним. Причиной смерти Александра I была объявлена холера. Между тем, в протоколе описания тела царя было сказано, что спина его и ягодицы были багрово-сизо-красные, что весьма странно для изнеженного тела самодержца. Зато известно, что Струменский умер от того, что был до смерти засечен шприцрутанами. Так или иначе, лейб-медик Тарасов вскрыл тело подлинного или мнимого императора, вынул внутренности и произвел бальзамирование. Он так обильно напитал тело специальным составом, что пожелтели даже белые перчатки, натянутые на руки покойного. По пути в столицу гроб открывался несколько раз, но только ночью и в присутствии очень немногих доверенных лиц. Князь Волконский 7 декабря 1925 года писал из Таганрога в Петербург. Хотя тело и бальзамировано, но от здешнего сырого воздуха лицо все почернело, и даже черты лица покойного совсем изменились. Почему и думаю, что в Санкт-Петербурге скрывать гроба не нужно. И все-таки гроб был один раз открыт, но лишь для членов императорской семьи. И мать Александра I также нашла, что лицо ее сына сильно переменилось. Гроб с покойником в неделю стоял закрытым в Казанском соборе, а затем было совершено погребение. Через 11 лет после смерти Александра I осенью 1836 года в Сибири, в Пермской губернии, объявился человек, называвший себя Федором Кузьмичем. Рост его был выше среднего, плечи широкие, высокая грудь, глаза голубые, черты лица чрезвычайно правильные и красивые. По всему было видно его непростонародное происхождение. Он прекрасно знал иностранные языки, отличался благородством осанки и манер и так далее. К тому же было заметно и сходство его с покойным императором Александром I. Это отмечали, например, камерлакеи. Человек, называвший себя Федором Кузьмичем, даже под угрозой уголовного наказания, не открыл своего настоящего имени и происхождения. Его приговорили за бродяжничество к 20 ударам плетями и сослали на поселение в Томскую губернию. Через некоторое время он принял монашество, стал известным чуть не по всей Сибири старцем. Очевидцы свидетельствуют, что Федор Кузьмич проявлял прекрасные знания петербургской придворной жизни и этикета, а также событий конца 18-го, начала 19-го столетий. Знал всех государственных деятелей того периода. При этом он никогда не упоминал о Павле I и не касался характеристики Александра I. В конце жизни Федор Кузьмич по просьбе томского купца Семена Хромова переехал жить к нему. В 1859 году Федор Кузьмич заболел довольно серьезно. И тогда Хромов обратился к нему с вопросом, не откроет ли он свое настоящее имя. Нет, это не может быть открыто никогда. Об этом меня просил Преосвященный Иннокентий Афанасий. И я им тоже сказал, что говорю тебе, панок. Нечто подобное старец сказал своему исповеднику. Если бы я на исповеди не сказал про себя правды, небо удивилось бы. Если же бы я сказал, кто я, удивилась бы земля. Утром 20 января 1864 года Хромов в очередной раз пришел проведать тяжело хворавшего Федора Кузьмича. В то время старец жил в келье, выстроенной специально для него около дома Хромова. Видя, что жизнь Федора Кузьмича угасает, Хромов попросил благословить его. «Господь тебя благословит и меня благослови», — ответил старец. «Объяви хотя бы имя своего ангела», — попросил жена купца, на что он ответил. «Это Бог знает». Вечером Федор Кузьмич скончался. Перед смертью он успел уничтожить какие-то бумаги, за исключением листка с шифрованными записями и инициалами А.П. Существует полулегендарное признание, которое якобы сделал бывший солдат роты его императорского величества Николая I. Однажды ночью он вместе с тремя товарищами по роте, согласно приказу, заменил гроб с телом Александра I в Петропавловском соборе на другой, привезенный в закрытом военном фургоне. За этой таинственной операцией наблюдал сам Николай I. Конечно, многим людям приходила мысль провести исследование останков, хранящихся в гробнице Александра I. Известный ученый Шкловский обратился однажды с таким предложением к Герасимову, скульптору-антропологу, который прославился реконструкцией скульптурных портретов исторических деятелей по их черепам. «Есть одна проблема, Михаил Михайлович», — сказал Шкловский Герасимову, — «которую можете решить только вы». Все-таки вопрос о реальности старца Федора Кузьмича совершенно не ясен. Обстоятельства смерти Александра I покрыты тайной. С чего это вдруг здоровый, молодой, 47 лет, мужчина, так странно державший себя в последние годы своего царствования, совершенно неожиданно умирает в забытом Богом Таганроге? Тут, может быть, и не все ладно? И кому, как не вам, Михаил Михайлович, скрыть гробницу императора, которая в соборе Петропавловской крепости, восстановить по черепу лицо покойного и сверить его с богатейшей иконографией Александра I. Вопрос будет раз и навсегда снят. Герасимов как-то необыкновенно ядовито засмеялся. Ишь, какой умник. Я всю жизнь об этом мечтал. Три раза обращался к правительству, прося разрешения вскрыть гробницу Александра I. Последний раз я сделал это 2 года тому назад, и каждый раз мне отказывают. Причин не говорят, словно какая-то стена. Шкловский был удивлен. Может быть, такая позиция властей – это подтверждение правдивости версии о старце Федоре Кузьмине? Наверняка причиной отказа была не этика. Ведь не постеснялись же вскрыть гробницу Тамерлана в июне 1941 года, за день до начала войны. Разговор с Герасимовым происходил в 1968 году, а 10 лет спустя Шкловский познакомился с человеком по имени Степан Владимирович, который рассказал ему, что в молодости участвовал в вскрытии могил. «Как хорошо известно, — пишет Шкловский, — во время голода 1921 года был издан знаменитый ленинский декрет об изъятии церковных драгоценностей. Значительно менее известно, что в этом декрете был секретный пункт, предписывавший вскрывать могилы царской знати и вельмож на предмет изъятия из захоронений ценностей фонд помощи голодающим. Мой собеседник, тогда молодой балтийский моряк, был в одной из таких гробокопательных команд, вскрывавшей на Псковщине в родовом поместье графов Орловых их фамильный склеп. И вот когда вскрыли гробницу, перед изумленной, занятой кощунственным делом командой, предстал совершенно нетронутый тлением, облаченный в парадные одежды граф, особенно сокровищ там не нашли, а графа выбросили в канаву. К вечеру он стал быстро чернеть, вспоминал Степан Владимирович. Но я его уже больше не слушал. Так вот в чем дело, думал я. Так вот почему Михаилу Михайловичу не разрешили скрывать царскую гробницу в соборе Петропавловской крепости. Там просто сейчас ничего нет, совсем как в склепе графа Орлова. Поскольку вопрос об идентичности Александра I и Федора Кузьмича волновал общественность и в мрачные годы царизма, то еще в начале века эксперты попытались решить этот вопрос с помощью сравнительного анализа почерков императора и старца. Но если бумаг, написанных рукой Александра, сохранилось достаточно, то из бумаг Федора Кузьмича не нашли почти ничего. Для исследования взяли конверт с надписью «Милостивому государю Симеону Феофановичу Хромову» от Федора Кузьмича. Эксперты признали, что не имеется ни малейшего сходства как в почерке, так и в отдельных буквах. Однако следует учитывать и то, что надпись на конверте могла быть сделана не рукой Федора Кузьмича, а чьей-то другой. Что эксперты могли ошибаться, что после душевных потрясений почерк человека может значительно измениться и так далее. Но если Федор Кузьмич это все-таки не Александр I, то кто же он? Великий князь Николай Михайлович предположил, правда, с некоторыми оговорками, что это мог быть великий, побочный сын великого князя Павла Петровича и Черторышской. О его смерти нет достоверных сведений. По одним сообщениям он умер, служа в английском флоте, по другим утонул в Кронштадте. Таким образом, смерть российского императора по-прежнему остается тайной за семью замками. Может, это и к лучшему. Что за история без тайн? Бухгалтерские отчеты только.